Они раскурили трубки и опять замолчали. Кабинет был самый обыкновенный, почти голый. Только дым двух трубок придавал ему некое подобие уюта. «Думаю, что после богатого треволнениями путешествия вы устали и наверняка хотите спать. А вы могли бы предложить провести время как-то иначе?» «Господи, да просто-напросто nightcap, дословно ночной колпак, другими словами, последний стаканчик виски». Зачем он привел Мегре к себе в кабинет, а потом оставил на четверть часа? «Вам не кажется, что здесь довольно холодно? Пойдемте, куда вам будет угодно. Я повезу вас к вам в гостиницу, хотя нет, мне там показываться не стоит. Служащий, увидев меня, забеспокоится. Я знаю один маленький бар». Еще один маленький бар с механическим проигрывателем в углу и шеренгой мужчин, опершихся на стойку. Они пили с мрачным упорством, каждый сам по себе. «Выпейте виски перед тем, как лечь. У виски еще то преимущество, что оно заставит поработать ваши почки. Кстати...» Мегре понял, что О'Брайен подошел, наконец, к цели этой последней ночной прогулки. «Представляете, только что в коридоре я встретил коллегу, и как нарочно он заговорил со мной о маленьком Джоне. Заметьте, он никогда не имел с ним дела официально. Ни он, ни кто-нибудь другой из нас, понимаете? Уверяю вас, уважение к свободе личности — великолепная вещь. Поняв это, вы сразу поймете Америку и американцев. Так вот, к нам приезжает иностранец, иммигрант. Вы, европейцы, либо возмущаетесь, либо смеетесь над нами, потому что мы предлагаем такому человеку ответить в письменном виде на кучу вопросов. Мы спрашиваем его, например, не страдает ли он психическим расстройством, не прибыл ли в Соединенные Штаты с намерением покуситься на жизнь президента. Требуем, чтобы он подписал этот документ. А вы считаете, что мы спятили? Но после этого мы его не спрашиваем больше ни о чем. Выполнять все формальности, необходимые для въезда в Штаты, быть может, долго и нудно. Но когда все кончено, человек совершенно свободен. Вам понятно? Свободен настолько, что пока он не украл, не убил, не изнасиловал, мы не имеем права им заниматься. Так о чем бишь я говорил? Были минуты, когда Мегре готов был дать О'Брайену оплеуху за притворное простодушие, за юмор, уловить нюансы которого он чувствовал себя неспособным. Ах да, вот вам пример. Мой коллега, с которым мы вместе только что мыли руки, рассказал мне одну историю. Лет 30 назад с парохода, прибывшего из Европы, сошли два человека. В то время людей к нам приезжало куда больше, чем сейчас. У нас была нехватка рабочих рук. Ехали в пароходных трюмах, на палубах, в основном из Центральной и Восточной Европы. Некоторые были неимоверно грязны, покрыты паразитами, так что наша служба иммиграции вынуждена была для начала гнать их под пожарный шланг. Бьюсь об заклад, что вы примете еще один найткап. Мегре был слишком заинтересован рассказом, чтобы отказаться. Он ограничился тем, что снова набил трубку и чуть отодвинулся, так как сосед слева вонзил ему в бок локоть. Разные люди приезжали, и судьбы у них были разные. Одни стали магнатами Голливуда. Некоторые, правда, очутились в Синг-Синге, но есть и такие, что заседают сейчас в правительственных кабинетах в Вашингтоне. Признайте, что Штаты действительно величайшая страна по части ассимиляции пришельцев. Она их переваривает. Не виски ли сыграла тут свою роль? Джон Мора вдруг предстал перед Мегре не маленьким, нервным и властным человеком, а как символ американской ассимиляции, которой ему неторопливо и добродушно толковал собеседник. Коллега рассказал мне. По 3 или по 4 стаканчика они выпили. До этого они пили арманьяк, перед арманьяком две бутылки божоле, а перед божоле несколько аперитивов. G&G. Это название и гвоздило у него в голове, когда он, наконец, рухнул на кровать в своем чересчур роскошном номере в центре G. В те времена, когда носили престижные воротнички с отогнутыми уголками, крахмальные манжеты и лакированные туфли, два молоденьких француза, еще с пушком на подбородке, прибыли в Америку без гроша в кармане, но полные надежд. У одного под мышкой была скрипка, у другого — кларнет. У кого был кларнет, Мегре был не в состоянии вспомнить. А ведь Проныра О'Брайен, хитрющий как лиса О'Брайен, говорил ему об этом. Кажется, скрипка была у Мура. Оба родились в Байоне или в ее окрестностях, и обоим только-только стукнуло 20. Они подписали декларацию, что прибыли в Соединенные Штаты не для убийства президента. Чудак этот капитан О'Брайен завел его в какой-то маленький бар, чтобы рассказать ему все это с таким видом, будто он и не думает ни во что вмешиваться, а просто болтает о вещах, не имеющих ни малейшего отношения к его профессии. Одного звали Джозеф, другого Джоаким. Это все мой товарищ мне сообщил. Впрочем, не стоит целиком принимать на веру истории, которые нам рассказывают. Нас, федеральной полиции, это не касается. То было время кафе Шантанов. У вас в Париже их называют бастрингус. Так вот, чтобы заработать на жизнь, они даром, что оба закончили консерваторию, считали себя будущими великими музыкантами, поставили комический номер под названием G&G, Джозеф и Джоаким. Но оба надеялись со временем сделать карьеру исполнителя, виртуоза или композитора. Все это мне рассказал мой друг. Это, разумеется, неинтересно, но я знаю, что вас интересует личность маленького Джона. Мне кажется, что на кларнете играл не он. Бармен, повторите. А был ли пьян капитан О'Брайен? G&G, повторил он. Меня зовут Майкл. Можете называть меня просто Майклом. Это не для того, чтобы я мог называть вас Жюлем. Я знаю, что это ваше имя, что вы его не любите. Что еще, говорил он в этот вечер. Вы не знаете, что собой представляет Бронкс, Мегре? Надо, чтобы вы познакомились с ним. Интересное местечко. Некрасивое, но интересное. У меня нет времени отвезти вас туда. Мы очень заняты. Вы же знаете, Финдли, 169-я улица. Сами увидите. Любопытный район.